Глава 30. Я стояла на балконе и в нерешительности сжимала кулон, подаренный феями в руке. Так сильно, что уже на чувствительной коже ладони, наверное, остался отпечаток. Кайл отпустил меня. Сказал, чтобы я уходила отсюда как можно скорее. Вернее, улетала при помощи подаренных мне крыльев. Прорицатель сказал, что меня хотят убить, но не сказал, кто именно. Я вздохнула. Смогу ли я улететь? Столько лет я боялась высоты, а сейчас должна перебороть свой страх. Ну все, хватит бояться. Сцепив зубы, я мысленно потянулась к кулону в виде крыльев. И как только сделала это, почувствовала за спиной толчок, а следом за этим мое тело вдруг стало очень легким, почти невесомым. Изо всех сил, стараясь не закричать, я осознавала, что уже нахожусь в воздухе. Теперь нужно было как-то научиться управлять крыльями. Как-то заставить их лететь туда, куда мне нужно. В отчаянии сделала несколько неуверенных взмахов. Меня отнесло куда-то в сторону, а затем ветром подняло вверх, над крышами многочисленных домов какого-то маленького городка. «А-а-а!» – завопила я, все же не справившись с накатившим страхом. «Кто-нибудь, помогите!» Если честно, то я даже не надеялась на помощь. Ветер относил меня дальше, словно сорванный осенний кленовый лист, а я ничего не могла сделать. Так бывает, когда очень страшно, словно ступор какой-то. На глазах выступили слезы. Кажется, я так и разобьюсь. Меня просто кинет порывом ветра на какую-нибудь крышу и... Что там дальше, я додумать не успела. Потому что рядом со мной в небе сверкнула огромная ослепительная молния, вслед за которой появился крылатый ящер. Он подхватил меня, словно я была пушинкой, и куда-то понес. А мне на миг стало легко, будто кто-то принял ответственность за меня, за мою жизнь. Кто-то все-таки спас меня, и я чувствовала, я знала, кто это был. Не знаю, сколько мы так летели. Я старалась не смотреть вниз и думала лишь о том, чтобы поскорее оказаться на земле. Желательно, живой и невредимой при этом. Мне казалось, что Брайан летит в замок, но я ошиблась. Потому в итоге мы стали снижаться прямо в поле, посреди луговых трав. Вдали виднелась кромка леса и никаких признаков того, что рядом находится город. Когда мои ноги коснулись земли, я едва не закричала от радости. А дракон в один миг обернулся уже знакомым мне темноволосым императором. «Микеланс». Мужчина крепко обнял меня, зарываясь в волосы. «Микки, как же я волновался!» Если честно, то на меня вдруг нахлынули странные чувства. От того, что дракон нашел меня, мне вдруг стало спокойно и радостно. А еще на глаза вдруг навернулись слезы. Наверное, от пережитого стресса. Я так хотела убежать от него, а теперь, когда он нашел меня, вдруг обрадовалась. «Кайл сказал, что меня хотели отравить», – пробормотала я. «Он позволил мне уйти». «Кайл?» – Брайан чуть отстранился, заглядывая мне в глаза. «Я думал, что он заодно с Лесли. Она причастна к убийствам, происходившим в замке». Я качнула головой. «Не знаю, я просто...» «Ты хочешь домой», — сказал за меня мужчина, и в его голосе послышалась досада. «Я помогу тебе, но за услугу». «Услугу? Ты возьмешь меня с собой». Я в шоке уставилась на мужчину. «Но зачем?» «Хочу быть эдаким путешественником, а мне нужен проводник. Так что я хочу кое-что сделать». «Поскольку Микеланс может в любой момент вернуться в это тело, я бы хотел перестраховаться, чтобы больше не...» «Больше ничто», — удивленно переспросила я. «Чтобы больше не терять тебя. Иначе кто мне покажет другой мир?» Улыбнулся мужчина. Я кивнула. «Хорошо». «Вообще, на самом деле, у меня было множество вопросов. Почему мы здесь, а не в императорском дворце, например?» А еще, как Брайан собирается возвращать меня назад, да еще и сам собирается уйти вместе со мной. Для этого ему будет нужно другое тело или что? Дракон вытоптал в поле небольшую полянку и приглашающе похлопал рядом с собой. Мы сели на траву. Меня окружил запах диких полевых цветов, удивительно приятный и расслабляющий. «Для начала дай мне свою руку», — попросил мужчина. «Это нужно, чтобы я мог провести небольшой ритуал. Если Микеланс вернется в это тело раньше, чем мы ее найдем, и ты попадешь обратно в свой мир». Я покачала головой. «Что ж, раз император довольно резко изменил свое желание на мне жениться и решил помочь вернуться обратно, да еще и сам напрашивается, так почему бы и не довериться ему?» И все же, где-то внутри, меня грызли подозрения, что я что-то в этом всем упускаю, и меня просто водят за нос. «Повторяй за мной», — сказал Брайн, осторожно беря мою ладонь и вырисовывая на ней пальцем странные круги и символы, которые вспыхивали, оплетая мою руку странными символами. «Нимиору, Мертириссима, Крайтера Аверникус». «Нимиору, Мертириссима, Крайтера Аверникус», — послушно повторила я. «Ашай Тенеро, Карсум, Инканте, Диаргерих Зероу». «Айшай Тенеро, Карсум, Инканте, Диаргерих Зероу». «Вирс Брайн, Джейн Фессо, Альтеурика». «Вирс Брайн, Джейн Фессо, Альтеурика». «Исхонта Проксерус, Вариаре, Мейта». «Исхонта Проксерус, Вариаре, Мейта». Мужчина на миг остановился, подняв на меня взгляд. «Как тебя зовут?» «А? Майки, то есть Виктория». Император кивнул, чуть улыбнувшись. Отчего-то мой ответ его развеселил. «Виере, Виктория». «Виере, Виктория». Стоило мне повторить последнее слово, как загадочные символы на моей руке проявились ярче, а затем вдруг стали видоизменяться, расползаясь от ладони и запястья на всю руку, словно дерево, расцветая листьями и бутонами каких-то цветов. «Что это?» – спросила я. «Надеюсь, не обряд бракосочетания без согласия невесты?» Брайан мягко засмеялся. «Нет, но кое-что получше. Ты признала меня своим защитником, а значит, я последую за тобой всюду, вне зависимости от того, где будет находиться твоя душа. Я буду рядом, так или иначе». Мы медленно двинулись в сторону леса. У меня накопилось множество вопросов, на которые Брайан отвечал во время нашего пути, с мягкой и приятной улыбкой, и терпеливо. Меня интересовало все. Как он меня нашел и почему раньше не мог? Что собирается делать дальше и что было после того, как Лесли и Кайл меня похитили? «Я связан с тобой, Виктория», — со вздохом сказал император. «Как бы невероятно ни звучало мое признание, но похоже, что ты — моя истинная пара. Айвири». «Айвири?» «Да. Это давно утраченный термин. Он не используется, потому что драконы растеряли способность находить своих истинных. Если честно, то и отборы стали устраиваться только для того, чтобы хоть как-то заменить то, что мы утратили некогда. Хотя, в случае с императорскими отборами, то они устраиваются все равно редко. Потому что прежде мы смотрим себе невесту по ее магической силе. И я ведь тоже искал вначале невесту себе именно так. Но не нашел подходящей. Поэтому пришлось устраивать эту клоунаду со смотринами. Все бы и шло своей дорогой, но тут вдруг появляешься ты. У меня было множество вопросов, начиная с того испытания у фей. Ведь тебе нарисовали на руке знак тайны, и это заставило задуматься. Потом проявившаяся сила, которой раньше не было. Разговор с твоими родителями, которые рассказывали о том, что Микеланс упала с лошади. «Было много разных несостыковок, но когда ты решила сходить к прорицателю, я догадался, что в теле Микеланс другая душа. Правда, я не был уверен в этом на 100%, поэтому послал своих людей запросить какую-нибудь вещь, настоящей леди Вельвет. Так я смог сличить ваши ауры и удостовериться во всем». Я кивнула. «Ясно. А почему ты передумал на мне жениться?» «Передумал?» Брайан вздернул бровь. «Вовсе нет, Виктория, я не передумал. Но, как я понимаю, в твоей стране, в твоем мире иные законы. И применять насильственные методы я не хочу. Тем более, что у меня было время подумать, пока я сходил с ума, думая о том, где ты и все ли с тобой в порядке.